Часовня мельницам. Все мы на одном пятачке рувим, ружейным шомполом бередя угли в костре, сказал Иуда Губельман. И левые, и правые виноваты. Одни уходят, другие приходят. Потом все уйдут, а мы останемся надолго. «Навсегда?» — с надеждой спросил Рувим. «Навсегда ничего в мире не бывает», — обтерев шомпол оконский потник, сказал Иуда. «Придет кто-нибудь и по нашей кости». Они сидели на кавалерийских седлах посреди дочисто ограбленной древней часовенки. У их ног догорал, вздуваясь и опадая, костерок на каменном брусчатом полу. Из черных дыр, оставшихся от разбитого иконостаса, веяло холодом и чингисхановым запустением. За стеной на воле хрупали овес кони конвоя, и бойцы освобожденно храпели, запрокинув плошки лиц вверх, и клубилось вверху время прихода и ухода. Сидели под звездами Рувим с Иудой у догорающего костерка посреди ограбленной часовни. Летел мимо ночной вечер, задевая каменные кости молельни. Приходили какие-то люди, останавливались ненадолго и уходили. И из этих приходов и уходов складывалась жизнь. И гнил в своей яме хромой мальчик, впервые после ухода из весело. Рувим почувствовал, как жалость вдруг сжала его сердце. У ночного кочевого огня он жалел Бога. «Это махновцы тут поработали», вглядываясь поверх костра во мрак углов, сказал Иуда. «Им что Христос, что кто другой, все едино, жги. Взяли как-то ихнего одного». Прямо на шинель ризу поповскую напялил и так разгуливает. Ни Бога, ни черта не признают. Рувим молчал, ловя лицом уходящее в землю тепло костра. Может, Семен прошел здесь? Трудно было представить себе рассудительного Семена, грабящего часовню. Семена в ризе. А Борю куда понесло? На Дон, в Крым. Как вдруг все развалилось в один миг, хрустнуло и рассыпалось. «Я тебе говорил про нашего младшего, про Борю», — Рувим поднял лицо от огня. «А если они там, ну, белые, узнают, что я здесь?» «С нами», — уточнил покосившийся Иуда. «С вами», — кивнул Рувим. «Плохо им будет. Ты о нем лучше помалкивай». Спросят, скажи, не знаю. В ЧК, Рува, народ страшный. В ЧК каждые полгода людей надо менять. Звереют, слепнут. Но кто-то же должен делать и эту работу, иначе не выстоим. «Революция?» — спросил Рувим. «Да, революция», — повторил Иуда. «С немцами, с англичанами можно сторговаться, договориться, а они со своей европейской колокольни... И не понимают толком, что здесь происходит, ты сам знаешь. А мы со своими не сговоримся, нет. Либо мы их, либо они нас. Точка. И мы с тобой идем в ЧК, чтобы эту точку поставили не они, а мы. С точки зрения революционной пользы, тебе нужно заниматься агитацией, глядя на облитые пламенной пленкой и разноцветные, как осенний кустарник, угли костра, розовые, вишневые, золотые, — сказал Рувим. Агитацией ведь тоже кто-то должен заниматься. «Сначала мы должны победить», — упрямо продолжал Иуда. «Агитация потом. Если сейчас не идти в ЧК, после победы некого уже будет агитировать. Ты действительно уверен, что мы победим? Погляди только, что кругом делается». «Побеждают в конечном счете не люди», — сказал Иуда. «Побеждают идеи. И мы победим хотя бы потому, что у нас есть идея, а у наших врагов нет. Бей жидов и комиссаров. Это все, что они смогли придумать», — брезгливо добавил он. «Скудновато. А им бы надо зубрить историю французской революции». В сорванную дверь часовни пахнуло ветром, и снова уже из последних сил занялся костерок. «Скоро рассвет», — сказал Рувим. «Поспим немного». Игнат спал на полу, время от времени поскребывая ногтями то грудь, то бока. Лене Грачевой не давали уснуть клопы, да еще храп Игната. Хозяева спали степенно, им не мешали ни клопы, ни Игнат. Дом для ночлега выбрал Игнат, не самый бедный в селе, но и до богатого было ему далеко. С Леной он не советовался, сказал только: «Здесь переночуем. Утром хозяин даст телегу с лошадью». Игнат держался как владыка, прикинувшийся рабом, но когда перед тем, как ложиться, он, понизив голос, позвал: «Погреемся», и вильнул глазами на дверь, Лена отрезала мстительно: «Нет». Игнат не настаивал, успеется, да и девка немного не в себе. На пароходе было проще. Игнат там был Игнатом, а певичка — шпионкой. Теперь по революционной необходимости шпионка стала Розой Кац. Игнат кучером с дурацкой дудкой. Стеля тулуп на полу у двери, Игнат подумал, что расстреляй он строптивую певичку вовремя, и не пришлось бы ломать всю эту комедию, тащиться в вонючей телеге на поиски батьки Махно. Пересаливает Феликс Эдмундович по оперативной части. Ой, пересаливает. Его дело теория. Это да, никто не спорит. А тут, на Украине, что он знает? Поймай ему Махно. А если Левка Задов, черт дурной, налетит? Лена поднялась ни свет ни заря и, переступая через Игната, потревожила его. «Я сейчас», — оправдываясь, сказала Лена. Игнат молча встал на четвереньки, потом во весь рост и, подойдя к окошку, следил, как девушка в припрыжку пересекает огород и закрывается в стоящей особняком деревянной будке с сердечком на двери. «Ишь, припекло», — ухмыльнулся Игнат. «Как бы не сбежала». Проснулся от движения в комнате и хозяин, в знак доброжелательного приветствия выпростал руку из-под одеяла, почесал плешивую голову. «Вставай! Чего залеживаться-то?» — не без строгости сказал Игнат. «Барышня вот уже до ветру побегла, а ты все валяйся». Ему отрадно было вот так твердо, но без смертных угроз, приказывать мужику, выговаривать слова, как привык он с детства в своем поселке, не корежа язык, чтобы слова вылетали изо рта подсолнуховой лузгой. «Встаю, встаю. Чего завелся?» — миролюбиво отозвался мужик. «Хозяйка моя сейчас вам яичню сготовит, а я за кобылой к брату сбегаю. Телега-то моя, а кобыла-то братина». «Ну, давай», — сурово уступил Игнат, — «валяй». «Я сейчас», — обуваясь, пообещал хозяин. Игнат спешил. Он наметил выехать в Александровск еще сегодня с одной ночевкой в пути. Любительский план Дзержинского он доработал, доразвил. К Махно предполагалось теперь прибыть небольшим отрядом под его, Игната, началом. В отряд следовало мобилизовать тройку-четверку девушек, готовых без понуканий петь, плясать и веселиться. Это не вызовет в штабе Махно подозрений и ненужной мужской конкуренции. Просто сколотил предприимчивый Игнат бардак на колесах и разъезжает с ним по полю. «Хочешь — пой, а хочешь — играй». С одной же единственной барышней в телеге, на вещевом сундучке, все предприятие выглядело бы подозрительно. С какой такой радостью она тут таскается, эта горожанка, под приглядом хмурого кучера с дудкой? Местные же девки создадут за небольшое вознаграждение необходимый защитный фон, а пара бутылей самогонки в телеге будет к месту и ко времени. Пей, гуляй, революционный народ. Веселых девок Игнат намеревался вербовать по пути в придорожных деревеньках. Феликс Эдмундович, снисходительно улыбаясь, доработанный план одобрил. «Смотри, Игнат, — сказал он напутствие, — сам не запей с таким коллективом, а то, знаешь, либо пан, либо пропал». «Поляк чертов! — раздраженно думал Игнат, выходя от начальства. — Пан! Сам ты пан!» А Дзержинский, продолжая улыбаться уже в одиночестве, размышлял над тем, как волею природы Игнату неизмеримо далеко до пана, и еще над тем, что революционная буря подымет со дна человеческий хлам, разбойников и убийц, а потом неизбежно возвращает их обратно на дно, в землю уже навсегда. И нет в революциях нужней и полезней таких людей. Разделив с Леной яичницу с кусочками серого сала, Игнат выпил топленого молока из глечика, утер губы и подбородок ладонью, поднялся из-за стола, рассвело. Во дворе, негромко понукая, хозяин запрягал. «Ну, давай, Роза, — позвал Игнат, — поехали, что ли?» Ранний ветер тянул на юг высокие чистые облака, жалобно мычала корова в хлеву. Невнимательно осмотрев упряжь, Игнат влез на козлы и разобрал вожжи. Лена, пригорюнившись по-беженски, сидела на сундучке за его спиной. «Счастливо ехать!» — освобожденно закричал хозяин, когда телега выползла за ворота и сорвал шапку с головы. Потом он вернулся в дом и выложил на стол пачку денег из кармана. Хозяйка, заложив дверь на щеколду, сосредоточенно наблюдала за действиями мужа. Распластав пачку на столе, как круг теста, хозяин занялся делом. Посапывая и покряхтывая, он споро отделял и складывал по отдельности желтые керенки, зеленые пятаковки, сине-золотые гетманские гривны и лиловые деникинские 200-рублевки, красные крымские червонцы. А крупную коричневую 100-рублевку резвые его руки как бы споткнулись на бегу. Он поднес кредитку к лицу, внимательно и недоверчиво поглядел ее на свет и прочитал по складам, зорко щурясь. Кредитные билеты обеспечены опием, хранящимся в Государственном банке, и всем достоянием области Семиречья. «Тьфу!» — обратясь к жене, сплюнул хозяин. «Семиречье! Где это такое?» «Да кто же его знает?» — повела хозяйка костлявым плечом. «Чай не близко». «Сучил леший!» Опершись руками о столешницу и раскачиваясь над пестрым разноцветием денежных бумажек, ругался хозяин. «Телегу ему продай, кровосос! Нахрена мне этот опий? Я кому надо шепну, с него кожу сымут». «А барышня ихняя порченая», — доверительно сообщила хозяйка и поджала вялые губы. «Она вчерась Ваську нашего погладила, а он и помер». Известие о внезапной гибели кота не произвело на хозяина дополнительного впечатления. «Москаль!» — продолжал бушевать он, бережно размахивая коричневой и семиреченской кредиткой. «Туп надел! Комиссар!» «Комиссар!» — всплеснула руками хозяйка и пытливо поглядела по сторонам, будто Игнат укрылся в одном из углов. «А как же!» — орал хозяин. «Он с парохода слез со своей курвой. Мне колодный Митрий сказывал, сам видал. Матрос сперва сундук снес. Там у их тюрьма на пароходе, и главный начальник едет. Они у арестантов деньги отымают и себе берут». Он снова потряс опийной 100-рублевкой. «Я Кольке Щербатому шепну». «А как красные придут?» — усомнилась хозяйка. «Они с тебя самого шкуру сдерут. Может, плюнь, а?» «Сама плювай, если слюни не жалко. — разумно заметил на это хозяин. «А мне Колька Щербатый эту Семереченку на пятаковку обменит и еще четвертной приплатит». «На кой ему Семереченко это?» — проворчала хозяйка. «Татарин он, что ли?» «Ему не Семереченко», — объяснил хозяин. «Ему комиссар нужен». «Ясно тебе, старая корга?» «Кольке комиссар. А Васька Заглада офицерами интересуется. По мне, хоть бы американский царь, а плати, как сговорились». На это старуха не нашлась, чем возразить. В гремучих ключах в телегу погрузились Катька с Любкой, а в Калиновке подсела и Маруська, поджарая баба лет 30, с пронзительным курьим голосом под хмельком. «Ты, дядя, кобыленку свою погоняй, а мы тебя мерено», устроившись на дне телеги, Маруська ткнула Игната кулаком в бок. Не ожидавший такого игривого нападения, Игнат подскочил на козлах, обернулся и свирепо поглядел на новенькую. Но Маруська свела губы в сердечко и, не поежившись, выдержала страшный взгляд. «Ну, стерва!» — удивился Игнат и огрел кобылу вожжами. Перед вечером в желтоватых сумерках въехали в село Андроновка. На околице из-за первых хат выметнулась навстречу телеге тройка разномастных всадников и с топотом поскакала по пустой улице. «Кто такие?» — наезжая, закричал с седла красномордый детина с казачьим оселедцем на бритой башке. От такого наезда и крика Игнатова лошаденка попятилась, припадая на круп назад в оглобли. «Артисты!» — хмуро представился Игнат. «А вы кто?» «Атамана Григорьева люди», — объявил детина. «Артисты тут у нас уже есть», — и глядел бешено. «А кто?» — тоненько спросила Лена Грачева, разрушила опасную заминку. «Какие артисты?» «Клара какая-то», — сообщил детина. «И балалай, то ли талалай, хорошие артисты». «А мы плохие, что ли?» — подала голос Маруська. «Мы и споем, и цирк можем устроить». «Какой цирк?» — вылупился детина. «А такой, — сказала Маруська, — очень даже простой. Дядька вон, — она указала на широкую спину Игната, — он борец. А мы и на лопатки ляжем, если попросишь получше». «А-а-а, — протянул детина, — это дело другое. Выезжайте вон до той хаты, вон за колодцем, там сарай пустой, и мы рядом стоим». «Я тебе шею сверну», — прошипел Игнат, когда телега тронулась. «Борец! Чего лепишь?» «А ты струсил», — фыркнула Маруська. «Я за место тебя поборюсь, не бойся, Мерин». Катька с Любкой тоненько заржали, а Лена Грачева глядела в сторону безразлично, как чужой непричастный человек. «Тьфу!» Игнат сплюнул на дорогу и шевельнул вожжами. «Но, сволочь!» Сарай оказался вместительным, высоким. Оглядевшись, девки стали хлопотливо устраиваться, как будто приехали на все лето. Мели пыльный пол, обрызгивая его водою, перетаскивали охапки сена и свои узелки с места на место. Игнат, снисходительно надзирая, прохаживался. Ему нравилась Маруська наглостью, которую он, Игнат, не перед всяким мог козырнуть, и еще вот этим солоноватым угарным запашком. Он неторопливо дожидался ночи. Недолгое время спустя во дворе затопали, сдержанно загомонили, и в ворота сарая заглянул давешний красномордый детина. «Эй, где вы тут?» — вглядываясь, позвал он. «Артисты!» «Тут мы!» По-начальственному сдержанно отозвался Игнат, а Маруська зачастила, закудахтала. «Ослеп, что ли? Вот они мы, петух! Заходи, что ли, гостем будешь!» «Мирон, посвети!» — распорядился детина из-за спины его. Из-под руки вкатился в сарай пьяный мужичок по имени Мирон с керосиновой лампой в руке. «Ставь вот сюда, посередке!» — озабоченно показала Маруська. «Тут сено, черт, сгорим!» «Сгорим, сгорим!» — не стал спорить Мирон. «Сюда, что ли?» — он брякнул лампу на фанерный ящик, Лепесток пламени задрожал, и золотистые клубы света упруго запрыгали по сараю. «Сенька!» — позвал детина. Тотчас возник в черном проеме и Сенька с гармоникой. «Мишка!» Мишка волок мешок с припасами и бутыль размером с поросенка. Бутыль была надежно заткнута деревянной пробкой, обмотанной полотняной тряпицей. «Все!» — удовлетворенно сказал красномордый. «А гитары нет?» — капризно спросила Лена Грачева. «Колька!» — обернулся через плечо детина. «Слыхал? Слетай!» «У Клары у этой столоваем гитара была!» И какой-то еще Колька, звякнув стременем, немедля ускакал. А Лена Грачева, наклонив голову к плечу и прислушиваясь к тяжелому копытному стуку, улыбалась удовлетворенно. «Мишка! Сенька!» — позвал детина. И Сенька расстегнул ремешок гармошки, а Мишка, распустив горло мешка, стал выкладывать оттуда на ящик домашнюю колбасу, сало, хлеб и фаршированную щуку с кружками желтой моркови. На Игната никто не обращал внимания. Сидя в своем углу, он не принимал никакого участия в подготовке к веселью, но и не мешал покамест никому. Его ни о чем не спрашивали. Это устраивало Игната. Но подспудно и обижало, он никак не мог себя проявить и смиренно сидел. А красномордый детина, отдав распоряжение, повел себя как примерный ученик на школьном утреннике. Подсев к Маруське, он сложил свои беспокойные лапы на мощных коленях и завел разговор о дальней сельской родне, уехавшей куда-то за реку и, вконец, там оголодавшей. Крупы мало, кабанчика нет. Отсутствие у родни кабанчика огорчало детину. Он вздыхал и сморкался, а Маруська, вдруг постражавшая, слушала со снисходительным интересом. Игнату опротивило глядеть на раскисшую Маруську, на то, как Любка с Катькой деловито помогают Мишке расставлять еду и самогонку на ящике. Он поднялся со своего места и подошел к Лене Грачевой. — Ты, Роска, вот что, — сказал Игнат тихонько, — ты около меня держись. А то эти жеребцы тебя в раз повалят. «Застрелю», — шепотом сказала Алена Грачева, и непонятно было, в кого она собирается стрелять, в Игната или в шальных григорьевцев. Тем временем вернулся Колька и, вбежав, подал Лене Грачевой гитару-семиструнку. На маслянисто-желтой крышке гитары было аккуратно выведено чернильным карандашом «Клара Юнг». Уложив гитару на колени, Лена провела пальцами по струнам, по надписи. «Талалай? Этот сначала никак не хотел давать», — отчитался Колька. «Мы, орет, атаману скажем. Мы без гитары, мол, куда?» А Клара это и говорит. «Ну ладно, — говорит, — берите, но только потом обратно отдайте». «Она что, здесь пела?» — спросила Лена, поглаживая гитару. «Плясала тоже», — сказал Колька. «Она сама из жидов. Ее наши хлопцы из третьей сотни уже кончать хотели, а Потапов начштаба не дал. Очень, говорит, симпатичная жидовка. Понравилась она ему». «И что же?» — как бы подгоняя Кольку, допытывалась Лена. «Ну и гуляет Потапов», — подсаживаясь к Лене вместо Кольки, заключил красномордый. «Пьяный лежит. Спой, а?» «Ах, артисты!» — тихонько запела Лена. «Прелестна ваша жизнь, она замешана на золотой любви, и ветер шалы каждодневной нови пьяней вина в поющем хрустале». Игнат слушал озабоченно то Маруську, а теперь вот и Ленку этот бандит подгребает, и песня какая-то грустная. Он вытащил дудку из-за голенища сапога, неторопливо повертел ее в руках, сунул в рот, не решаясь, однако, нарушить Ленкино тоскливое бормотание и враз настроить компанию на веселый лад. «И за дощатым гробом понесут гитару верную с поникшим красным бантом», — закончила Лена Грачева. Воспользовавшись наступившей тишиной, Игнат дунул в свою дудку, и Семен развалил на колени мехи гармоники. Задремавший было Мирон проснулся и потянулся за стаканом. Тяжелый его взгляд уперся в Игната и остановился на нем. «Чего дудишь?» — угрюмо спросил Мирон. «Ты кто?» «Кто-кто?» — буркнул Игнат. «Артист!» «Артист!» — удовлетворенно повторил Мирон и потянул саблю из ножен. Девушки завизжали. «Ты чего это?» — обомлел Игнат. «А ты не дури!» На глазах свирепей, наливаясь темной кровью, выкрикнул Мирон. «Иди на двор, там дуди!» Никто не удивился глупому предложению Мирона, только Колька, по-петушиному закинув голову, зашелся латунным хохотком. Игнат медленно, разлаписто поднялся на ноги и, горбясь, пошел вон. На дворе было свежо и темно, свет молодого месяца робко пробирался сквозь ветви яблоневого сада. Отойдя подальше от входа, Игнат уселся на землю, прислонившись спиною к стенке сарая. Однообразные переливы гармошки доносились до него и визгливый Маруськин голос, складывавшийся в неразборчивые слова. Обнаружив у себя в руке дудку, Игнат злобно на нее посмотрел и, размахнувшись, швырнул в черно-серебряную яблоневую чащу. «Говори, Котофею!» Против воли разобрал Игнат. «Приходи ко мне, погрею. У меня в мохнатой миске сливки жирные для киски». Игнат смачно сплюнул, зажмурился и заскрежетал зубами.